Император Ся выглядел озадаченно. Лу Дунбиня чем-то просит, такое он видел впервые. Но слова отца Дао о потенциале Цзинина и Черного Камня, как будущих членов Лиги Багрового Света, крепко засели в мозгу. Лу Дунбинь, не то чтобы я не хотел этого, просто у меня приказ от мастера, отрицательно покачал головой император Ся, я ничего не могу поделать, извини. Симон понимал недовольство Лу Дунбиня, однако он ничего не мог с этим поделать, он вынужден был ему отказать. Лу Дунбинь сокрушенно вздохнул, качая головой и нахмурив брови. Казалось, что ему действительно не суждено стать мастером Цзинина. Он не осмелился силой забрать или фактически похитить Цзинина, ведь это было равносильно пощечине отцу Дао. Он никогда не позволил бы себе оскорбить столь уважаемого человека. «Тогда я хочу взять в ученики маленькую спутницу Цзинина, Юй Вэй. Мне нравится эта маленькая леди, и ты же не будешь против этого, Симон?» – настойчиво спросил Лу Дунбинь. «Ахахаха, эту малютку. Лу Дунбинь, вы можете выбрать любого, кого хотите, из оставшихся 96. Кого бы вы ни выбрали, я не буду против», – весьма великодушно произнес император Ся. Он знал, что своим вынужденным отказом подпортил настроение Лу Дунбиня и потому старался загладить свою вину. Лу Дунбинь довольно кивнул и повернул взгляд в сторону Юй Вэй. Она держала за руку Цзинина и что-то шептала ему на ухо. «Иди сюда, малышка», — с улыбкой позвал ее Лу Дунбинь. Его голос раздался прямо в ушах Юй Вэй, которая слегка оторопела от неожиданности. Подняв голову, она увидела, что император Ся и все присутствующие смотрят на нее. «Юй Вэй, подойди сюда», — позвал ее император. Озадаченная и слегка потерянная Юй Вэй встала на ноги и последовала к зовущим, вызывая неподдельный интерес у присутствующих небесных бессмертных и адептов Ваньсин. Маленькая девочка, с улыбкой глядя на Юй Вэй, спросил Лу Дунбинь: «Я, Лу Дунбинь, хочу принять вас своей ученицей. Вы готовы?» Том 12. Бессмертная судьба. Глава 37.1. Меч бессмертия неувядающий, решительно заявляя о намерении принять Юй Вэй в ученицы, Лу Дунбинь не скрывал своего голоса. Он эхом пронесся по главному залу Дворца Небесного Света, и почти тысяча небесных бессмертных, а также различных адептов Ваньсин были несказанно удивлены услышанным. По залу разнеслись негромкие возгласы. Превознесенный бессмертный восточный цветок берет на себя эту маленькую девочку из черно-белого колледжа. Почему Лу Дунбинь берет эту маленькую девочку? Учение Лу Дунбиня является исключительным. Даже я хотел бы стать его учеником, но он даже не посмотрел бы на меня. Но почему вдруг? Многие из небесных бессмертных не скрывали своей ревности. Стать учеником Дао отца считалось огромным кармическим даром. Многие даже не смели мечтать об этом, и потому большинство на самом деле надеялось стать учеником истинного бессмертного чистого Янь. Лу Дунбинь был одним из самых лучших истинных бессмертных или внеземных богов, и его знания были невероятными. К тому же, он превосходно обучал своих учеников. Лу был страстным человеком, и всякий раз, когда брал ученика, он вкладывал максимум усилий в его обучение. По сравнению с ним многие из других внеземных богов концентрировались на обучении в Дао и не так хорошо заботились о своих учениках. Лу Дунбинь, легендарный Лу Дунбинь, многие адепты Ваньсин, такие как адепт 9 смертей, Цану Цзю, Син Тянься, Пламя юности Чжань и другие, буквально покраснели от злости и ревности. Они сражались в числе лучших 96, некоторые состязались в дюжине лучших или даже в первой шестерке. Слава Лу Дунбине была столь обширной, что даже множество простых смертных и простолюдинам слышали о нем. Все потому, что такие фигуры, как Хауи, отец Куа и 8 бессмертных высоких пещер, были весьма известны и почитаемы в легендах. Что касаемо Лу Дунбиня, он был вождем 8 бессмертных высоких пещер. Несмотря на все это, небесные бессмертные знали, каким человеком был Лу Дунбинь. «Вы готовы?» – спросил Лу Дунбинь еще раз. Юй Вэй не могла прийти в себя от изумления. Столь неожиданный сюрприз заставил ее потерять дар речи. Конечно, она была готова. Кто бы не хотел стать учеником Лу Дунбиня. Но она только что стала дао-партнером Цзинина. Разве можно их теперь разлучать? Юй Вэй посмотрела в сторону стоящего неподалеку Цзи. Он понял, о чем она думает, и, хотя он не хотел ее отпускать, Нин знал, что Юй Вэй была человеком, чье сердце принадлежит Дао, и мягко кивнул в ответ на ее немой вопрос. «Не грусти о своем маленьком возлюбленном», — сказал Лу Дунбинь, заметив, как Юй Вэй смотрит на Цзинина. Он объяснил: «Твой дружок определенно собирается стать учеником истинного бессмертного или внеземной бога, и, безусловно, хочет провести некоторое время рядом с ним, и поэтому, независимо от того, примете ли вы меня, как своего мастера или же нет, но совсем скоро Цзинин сам уйдет из мира Великой Ся». Юй Вэй все поняла и еще раз взглянула на стоящего недалеко Цзинина, который помахал ей рукой и одобрительно кивнул. «Могу я спросить, как долго это продлится?» – нервно спросила Юй Вэй. «По крайней мере, несколько десятилетий, самое большее столетие», – сказал Лу Дунбинь с улыбкой. «Не волнуйся, как только я узнаю, что Цзинин вернулся в мир Великой Ся, я сразу позволю вам вернуться и воссоединиться с вашим маленьким возлюбленным». Юй Вэй трепетно спросила: «Тогда почему бы вам не стать мастером Цзинина?» Она знала, что Лу Дунбинь является мечом бессмертия и вполне мог обучать Нина. «Мне бы тоже этого хотелось», — ответил Дунбинь, покачав головой и вздохнув. «Но, к сожалению, наш великий император Ся ни за что не допустит подобного», — с грустью произнес Лу и взглянул на императора. Император Ся сидел и молча улыбался, не собираясь это комментировать. Юй Вэй одобрительно кивнула. Не колеблясь больше ни секунды, она упала на колени и вскрикнула: «Твой ученик приветствует тебя, мастер! Ха-ха-ха!» Громко рассмеялся Лу Дунбинь. «Хорошо, хорошо, хорошо. Поездка на этот конклав стоила того, чтобы взять себе столь доброго ученика, как вы. Юй Вэй, пойди и проведи еще немного времени со своим возлюбленным, поскольку вскоре после завершения конклава мы покинем этот мир Великой Ся». «Да, мастер», — произнесла Юй Вэй и направилась в сторону Цзинина. «Поздравляю, Юй Вэй», — сказала довольная Юй Чисюэ. «Да, партнер ее брата стал учеником самого Лу Дунбиня, это ли не повод для радости? Цзинин, по завершению этого конклава, истинные бессмертные и внеземные боги уйдут. Мастер уведет меня из этого мира», — с тоской в глазах пролепетала Юй Вэй. Нин осторожно взял Юй Вэй за руку. «Оба наших сердца сосредоточены на Дао. Такой шанс выпадает очень редко. Как мы можем его упустить? К тому же, я собираюсь следовать учениям истинного бессмертного. Я надолго останусь с мастером и тоже покину мир Великой Ся. Хотя он и не стал учеником отца Дао, однако он обрел могущественного наставника в лице истинного бессмертного. Он также больше узнает о различных силах в трех царствах». Нин уже предвкушал, как будет проводить время с внеземным богом и сосредоточиться на обучении. Юй Вэй кивнула. «Мастер сказал мне то же самое. Вероятно, он заберет меня на несколько десятилетий, не более века. Цзинин, как только вы вернетесь, мастер узнает и вскоре отпустит меня. Нам обоим предстоит тяжелая работа», — мягко сказал Нин. «Мы оба собираемся преодолеть небесное бедствие и стать небесными бессмертными. В действительности мы будем вместе на века». «Вместе на века», — одобрительно кивнула Юй Вэй, скрывая выступившую слезу. «Быть рядом со своим возлюбленным на веки вечные, как прекрасно это будет. Но смогу ли я действительно пробыть вместе с Цзинином вечность?» — пронеслось в голове Юй Вэй. Она вспомнила о своей прошлой жизни, и сердце ее содрогнулось от ужаса. «Нет, несмотря ни на что, я скорее позволю уничтожить свою душу, чем причиню хоть немного вреда Цзинину. По крайней мере, пока я жива, все будет идеально. В одном из триллионов второстепенных миров трех царств, это был прекрасный мир с ароматными цветами и щебетанием птиц, а здешние люди были весьма простодушными. Хотя мир и был разделен на три государства, как правило, все ограничивалось небольшими междоусобными стычками. Порой бессмертные культиваторы соревновались друг с другом, чтобы выиграть некоторые преимущества для своих народов, но реальные крупномасштабные войны были весьма редким явлением. Вжух! В пространстве появилась дыра. Одетый в белое, император Ся проявился из пустоты. Вскоре по прибытию в этот дивный мир он направился к горе. На вершине горы был расположен даосский монастырь, известный как Неувядающий монастырь. Он был довольно обычным, и в этом малом мире практически никто не знал о его существовании. О нем было известно лишь в соседних графствах и городах. Как могли люди этого второсортного мира понять, что на самом деле в этом Неувядающем монастыре находится возвышенный и несравненный меч бессмертия? Том 12. Бессмертная судьба. Глава 37.2. Меч бессмертия — Неувядающий младший брат Неувядающий. Так что, все, что вы делаете, тренируетесь в Дао вместе с вашими четырьмя или пятью новичками в этом ничтожном монастыре? — спросил император, входя на задний двор монастыря, где находилось несколько фермерских участков. У бассейна стоял молодой человек. «Вы можете управлять своим главным миром. Что касается меня, мне этого достаточно. «Почему я должен беспокоиться о всяких малозначимых вещах?» – спокойно ответил молодой человек. «А как же ваши ученики?» – спросил император, покачивая головой. «Если ты сам планируешь остаться в этом монастыре, почему бы тебе не позаботиться о своих учениках и не дать им хороших наставников? Учителя могут показать путь, но совершенствование зависит от собственных способностей. Я руководил ими 10 лет и учил всему, чему должен был обучиться сам. Что касается того, кем они в итоге окажутся, и главное, станут ли они новыми небесными бессмертными, я ничего не могу сказать». Молодой человек небрежно сел, зачерпнул ковшиком воду в одном из стоящих рядом ведер и принялся жадно пить. «Какая сладкая вода!» – вздохнув, подумал он. Император Ся чувствовал себя подавленным. Любой, кто мог стать истинным бессмертным или внеземным богом, был экспертом трех царств. Даже небесный двор должен был относиться к ним с почтением. У каждого человека свой характер. Он не смог уговорить этого младшего брата. «Я пришел по приказу мастера», — изрек император Ся. «Мастера?» — молодой человек переменился в лице и стал серьезнее. «Вы знаете, что 3-4 десятилетия назад 6 путей реинкарнации подверглись нападению и были разрушены. 3 царства наполнены скрытыми, опасными подводными течениями. Грядет крупная буря, и этого не избежать. И чем больше будет хаоса, тем больше героев выйдут из него в 3 царства», — произнес император. Молодой человек утвердительно кивнул. «Мой мир великой Ся благословлен кармической удачей. Великий мастер в процессе конклава бессмертной судьбы выбрал себе в ученики одного из 3 лучших, человека по имени Адепт Лесной Перевал. Даже великий учитель император Сюанью появился на этом конклаве», — сказал император Ся. «О!» — удивленно воскликнул молодой мужчина. «Один конклав и 2 отца Дао. Согласно поручению мастера, все 3 являются лучшими из лучших на этом конклаве и должны быть привлечены в нашу Лигу Багрового Света. Мастер лично выбрал адепта Лесного Перевала, а 2 других известны, как адепт Черный Камень и Цзинин. Цзинин – потенциальный несравненный меч бессмертия. Он тренировался всего лишь 30 лет, и даже Лу Дунбинь хотел взять его в ученики. Однако я этого не допустил. Ко всему прочему, он родился вскоре после того, как 6 путей реинкарнации были уничтожены. Возможно, он действительно благословлен огромной удачей», — убежденно сказал император Ся. «Не нужно меня уговаривать», — покачал головой молодой. «Принимает ли Лу Дунбинь учеников или нет, меня не касается. Это его личное дело. Пусть он хоть простых смертных себе в ученики наберет. Что касается того, что этот Цзинин тренировался всего 30 лет и родился вскоре после краха 6 путей реинкарнации, это полная ерунда. Причина, по которой герои выходят из времен хаоса в 3 царства, состоит в том, что эти периоды являются временем постоянной битвы. Многие эксперты погибнут, и их удача рассеется от них и соберется вокруг других». После краткой паузы молодой человек продолжил: «С каждым штормом в 3 царства падают старые эксперты, а новые эксперты поднимаются. Даже некоторые отцы Дао падают, в то время как появляются новые отцы Дао. Общее количество экспертов в 3 царствах остается неизменным. Неважно, станет ли он экспертом или нет, гораздо важнее, можно ли воспользоваться подходящей возможностью в период хаоса в 3 царствах. Что касается времени их рождения, Хэймэм, попробуй рассказать это кому-то другому», — нисколько не колеблясь, изрек молодой. Императору оставалось лишь виновато улыбаться в ответ. Отцы Дао могли бы восстановить цикл реинкарнации, все знали ее силу. Однако судьба человека не определялась его рождением, главным было то, что с ним случится после этого. Никто не мог стать отцом Дао по рождению, никогда такого не было. В лучшем случае можно родиться в хорошей семье, благодаря хорошей карме, накопленной из прошлой жизни. И да, старший брат, не то чтобы я хотел критиковать вас, — начал молодой человек, — но что, если буря придет в 3 царства? Неважно, есть у вас ученики или нет, главное, это личная сила. Единственные, кому мы можем доверять и что можем контролировать, это мы сами. Ученики могут предать, подчиненные могут предать, даже друзья могут нанести вам удар в спину. Лишь только увеличивая свою силу, вы можете значительно вырасти, — сказал молодой человек. «Насколько мне известно, данный период хаоса в 3 царствах – это шанс для меня, неувядающего, прорваться, чтобы стать отцом Дао Великой Вечности. Что касается взятия учеников, даже если мой ученик научится становиться отцом Дао, для меня это ни черта бы не значило». Император промолчал в ответ. «Очевидно, что у него и неувядающего меча бессмертия были два совершенно иных пути. Сам он родился в роду исконного императорского клана, и поэтому его образ мышления был, естественно, другим. Он ловко достал свиток. Взгляни, это сцены поединков Цзинина. На развернутом свитке одна за другой появились сцены боев. Меч бессмертия. Утвердительно кивнул молодой человек и протянул императору Ся маленький лазурный меч, со словами: «Да, этот парнишка действительно талантлив. Ну что же, раз уж мастер просил об этом, тогда я возьму этого Цзинина к себе в ученики. Вот мой талисман. Договоритесь, чтобы кто-нибудь передал его. Если он хочет, чтобы я стал его мастером, тогда пусть он разрушит его в течение 10 дней, и тогда я найду его. Через 10 дней талисман автоматически рассеется. Даже если мастер был готов принять ученика, ученик также должен дать свое согласие мастеру. Лу Дунбин должен был спросить согласие Юй Вэй. То же самое и с мечом бессмертия, неувядающим. Если Цзинин не захочет, тогда, учитывая высокомерие истинного бессмертного, он, естественно, не побежит просить Нина принять его своим мастером. Хорошо, император принял маленький лазурный меч и с улыбкой добавил: «Ну что же, младший брат, не смею больше беспокоить вашу размеренную жизнь в этом монастыре». С этими словами он растворился в разреженном воздухе. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 38. Друг приходит издалека. Конклав бессмертной судьбы закончился. Дворец небесного света. Небесные бессмертные стали расходиться. Мне редко это удается, и я не стану упускать момент. При этих словах внеземного бога морское неспокойствие, деликатес из тарелок на его столе полетели в широко разинутый рот. Он довольно потер живот и сказал с наслаждением: «Симон, восточный цветок, все, я забираю своего младшего брата ученика». С этими словами он взял небрежного даоса за руку. Вжух, взлетел в облака и скрылся в глубинах неба. «Время идти, ученица», — крикнул Лу Дунбинь, глядя на стоящую рядом с Цзининем Юй Вэй. Юй Вэй и Нин мирно беседовали, когда услышали оклик Лу Дунбиня. Услышав зов, она крепко обняла Цзинина и с большой неохотой отстранилась прочь. Нин держал ее в объятиях, чувствуя биение сердца Юй Вэй. Она лишь выглядела холодной, но внутри нее все пылало. Тоже чувствовал и Нин. «Дождись меня», — тихонько прошептала Юй Вэй. Нин прижался к Юй Вэй щекой, чувствуя тепло ее кожи, и мягко прошептал в ответ: «Конечно, я клянусь». «Не надо клятв», — слезно прошептала Юй, — «я тебе верю». С этими словами она повернулась и побежала к Лу Дунбиню. «Извините, что заставила вас так долго ждать, мастер», — виновато сказала Юй Вэй. «Глупый, глупый ребенок», — вздыхая, покачал головой Лу Дунбинь. Под их ногами появилось облако, и они быстро полетели, исчезая в небесах. Нин задрал голову, смотря им вслед. С вершины облака на него смотрела Юй Вэй. На мгновение их взгляды встретились, но в тот же миг облако полностью испарилось. Они понятия не имели, сколько времени пройдет с момента их разлуки, прежде чем они встретятся вновь. «Старшая сестра Юй Вэй и Цзинин очень подходят друг другу», сказала Девятилотос, наблюдавшая, как прощаются Нин и Юй Вэй. «Их чувства глубже чувств между мной и Цзинином. Мое сердце и сердце Цзинина никогда не будут так близки. Поехали, нам тоже пора идти». Бодхисаттва Махастхамапрапта, бессмертный старец северных земель, и все остальные также улетели. «Младший брат, лесной перевал, идем со мной, чтобы встретиться с мастером», — сказал император Ся на выходе. Мгновенно, почти 1000 присутствующих небесных бессмертных тоже начали отбывать. Цзинин и Юй Чисиюи отправились вместе с королем Йинем, а Девятилотос ушла вместе с праотцом Дуньинем. По команде короля Ци, делегация из 3600 командорств и 4 морей начала отбывать ровными шеренгами. Что касается Цзинина, он летел обратно, чтобы вернуться в делегацию командорства неподвижных вод. Цзинин, Цзинин, чемпион конклава, адепт Темный Север. Делегаты командорства неподвижных вод увидели Цзинина, спускающегося с небес, и радостно приветствовали его. Они не знали о том, что да, отец не взял его в ученики. Все, что они знали, это то, что Цзинин стал чемпионом прошедшего конклава. Несомненно, это был славный момент и повод для гордости всего командорства неподвижных вод. Мастер, малышка Цин превратилась в пучок света и быстро полетела к Нину, а затем обернулась вокруг его руки. «Нин, мой мальчик», гончая белой воды также полетел в сторону Нина. «Малышка Цин, дядя Уэйд». Цзинин все еще чувствовал себя довольно несчастным из-за недавнего расставания с Юй Вэй. Однако при встрече с малышкой Цин и дядей Уайтом, ему стало гораздо лучше. «Старший брат Зинин, ты такой классный!» — взволнованно крикнул Мунарсон, чемпион конклава. «Чемпион! Во всем мире Великой Ся есть 3600 командорств, а также бесчисленные острова в четырех морях. Вы тренировались всего 30 лет, но уже выиграли чемпионат. Ты слишком крутой. Человек, которым я больше всех в мире восхищаюсь, это ты, старший брат. Поздравляю, младший брат Цзинин», — сказал адепт «Безбрежная река», подойдя с остальными поближе. «Цзинин», — сказал подошедший ближе Северный Месяц Боевой. Он дружески хлопнул Цзинина по животу. «Каков молодец! Когда ты впервые заявил, что участвуешь в конклаве, я пытался тебя остановить, и, кажется, я тебя недооценил. Ты настолько велик, что и в самом деле смог стать чемпионом этого конклава. Теперь ты действительно важная фигура в командорстве неподвижных вод. На самом деле, теперь твое имя будет звенеть по всей династии Великой Ся». Нин лишь улыбнулся в ответ. Если бы этот конклав бессмертной судьбы был обычным, тогда бы он действительно чувствовал общий восторг. Но самой важной частью этого конклава был выбор ученика отца Дао. Что касаемо пустого звания чемпион, оно было не столь важно. К сожалению, он не смог стать учеником отца Дао. «Цзинин, в этот раз наш черно-белый колледж действительно получил много внимания, не скрывая радости», — произнес бессмертный Пять Маний. «Вы и маленький небрежный вошли в первую шестерку, а вы даже стали чемпионом. Ха-ха-ха, наш черно-белый колледж должен увековечить это событие. Даже спустя миллион лет, да нет, даже после 100 миллионов лет, пока наш черно-белый колледж будет существовать, мы будем следить, чтобы потомки знали об этом. Это гордость черно-белого колледжа. А где старший брат? Где старший брат небрежный? А старшая сестра Юйвэй? Где старшая сестра Юйвэй?» Один за другим посыпались вопросы. Нин послал бессмертному Пять Маний мысленный сигнал. Старший брат был принят учеником отца Дао, великого императора Сюанью, а Юйвэй была принята ученицей истинного бессмертного чистого Янь, Лу Дунбиня. Их забрали из этого мира. «Что?» — переспросил потрясенный бессмертный Пять Маний. «Великий император Сюанью, Лу Дунбинь?» Пять Маний был главным долгожителем черно-белого колледжа, свободным бессмертным. Раньше он встречал небесных бессмертных и имел некоторое представление о трех царствах. Он знал, что значит для человека стать учеником отца Дао. Лу Дунбинь, принявший Юйвэй в ученики, стал бы не меньшим потрясением для черно-белого колледжа. «Понял, никому не стоит об этом знать», — подумал бессмертный Пять Маний. «Верно», — кивнул Нин в ответ. «А что насчет тебя?» — мысленно спросил бессмертный. «Я также должен стать учеником истинного бессмертного чистого Янь», — отправил мысленный сигнал Нин. «Император Ся велел мне провести 3 дня в императорской столице, дожидаясь решения. По завершении этого конклава все небесные бессмертные ушли на долгое время». Вжух! В воздухе над императорской столицей образовалась пустота, из которой прямо из космоса проявился туннель. Одетый во все белое юноша с длинными распущенными волосами неспешно вышел из туннеля. Он накинул распростертую под ним столицу Великой Ся пронзительным взором. «Великая Ся!» — утвердительно кивнул юноша и быстро преодолел пустоту, спустившись в императорскую столицу. Некоторое время спустя он добрался до пределов поместья короля Яня. «Младший брат, за пределами поместья короля Яня Нин рассказывал Нарцану о дальнейшей судьбе, и я, и ваша старшая сестра Юйвэй будут учениками истинных бессмертных. Как только появится уведомление императора, я последую за бессмертным и покину главный мир Великой Ся. После отъезда я вернусь через десятки лет, а то и столетия. Пройдет много лет, прежде чем мы, брат, встретимся вновь». Из всех собратьев-учеников с Нарцаном у Нина были самые близкие отношения. Они были настоящими, пожизненными братьями. «Старший брат, вы последуете за чистым Янь, чтобы преодолеть небесное бедствие и стать небесным бессмертным. Это же хорошо!» — глаза Нарцана слегка покраснели. «Однако, я не хочу расставаться с тобой, старший брат». «Ха-ха-ха, мы, братья, все равно встретимся вновь», — утешительно произнес Нин. «Хоть вы и последуете за истинным бессмертным, не расслабляйтесь слишком сильно. Я, Мунарсон, буду усердно тренироваться. И если вы будете лениться, то по возвращению может случиться так, что наш большой чемпион конклава может оказаться слабее Мунарсона». «Ахаха, это стало бы отличной шуткой», — рассмеялись Нарсон и Нин. «Хорошо, как только вы вернетесь в мир Великой Ся, обязательно найдите меня», — попросил Нарсон. «Безусловно, «Я обязательно тебя разыщу», — ответил Нин. «Отлично», — заключил Нарцен, поворачивая лазурного дракона, на котором он восседал и устремился в небо. Остальные ученики давно попрощались с Нином, еще когда он только покидал императорскую цитадель. Только Нарцен, с которым они были особенно близки, сопровождал Нина всю дорогу до поместья короля Яня. Нин проводил Нарцена долгим взглядом, а затем обернулся и повел малышку Цин и гончую белой воды в поместье короля. Хаем, покачивая головой, хмыкнул тихо наблюдавший со стороны юноша в белом. «Кажется, этот Цзинин, собрат, который очень заботится об отношениях. Неплохо, неплохо», — произнес он вслух и неспешно двинулся к поместью короля. В поместье короля Яня было много стражи, наблюдавших за воротами, но, когда юноша в белом не спеша просочился сквозь них, никто ничего не заметил. «Ограничительные заклинания, охватывающие поместье короля Яня, практически не имеют надо мной силы. Этот небесный бессмертный, король Янь, не слишком-то внимателен». На своем пути юноша в белом встретил довольно много девиц и солдат, однако ни один из них ничего не заметил, будто он был невидим, как будто его не существовало. Королевское поместье очень тщательно охранялось и было защищено ограничительными заклинаниями. Строго говоря, как только кто-нибудь проникнет на территорию поместья, его владелец, король Янь, сразу заметит это. Но юноша вошел, будучи незамеченным ни единой живой душой. Раздался шорох. В стороне от ручья находилась усадьба бессмертного, где поселился Нин. Цзинин, это обычный адепт Ваньсин, он неплох. Юноша в белом вошел в дверь усадьбы бессмертного и ни одно из заклинаний, покрывающих бессмертное поместье, не сработало. В пределах бессмертного поместья, добравшийся до поместья Нин, тихо сидел в павильоне и размышлял. Юй Вэй последовала за своим мастером, Лу Дунбинем, и мысли об этом разбудили в его сердце чувство меланхолии. «Цзинин, кто-то вошел в ваше поместье», — раздался в голове голос гигантского желтого медведя. «Вступил в мое поместье, я мастер этого бессмертного поместья. Как я мог этого не заметить?» С этой мыслью Нин переменился в лице. «Он очень силен. Даже я ощущаю его весьма смутно. Я не осмеливаюсь по-настоящему протестировать его», — тут же отчитался желтый медведь и продолжил. «Этот человек очень силен. Должно быть, у него уровень истинного бессмертного или внеземного бога. Для него ваша бессмертная усадьба – просто обычный домик с открытой дверью. Как ты мог заметить кого-то вроде него?» Нин был шокирован. «Истинный бессмертный или внеземной бог – это был кто-то, сопоставимый по уровню с великим императором Ся. Но в трех царствах они встречались нечасто и были очень могущественными. Вы стали чемпионом конклава, однако не празднуете с друзьями, а сидите здесь в одиночестве и пьете вино с кислой миной на лице. Странно, довольно странно», — раздался голос из воздуха, и в тот же миг на просторном дворе появился длинноволосый юноша в белом. Нин резво вскочил на ноги и быстро вышел во двор. «Я пришел издалека. Разве это не замечательно?» — с улыбкой спросил юноша. «Мой юный друг Цзинин, я проделал долгий и утомительный путь, чтобы попасть к вам. Разве ты не собираешься пригласить меня хотя бы на чашку вина? Вот, пожалуйста, старший». Взмахнул рукой Нин, и перед ним материализовались нектар бессмертных и призрачный плод. «Хоть вино и фрукт выглядят несколько призрачно, полагаю, они вполне съедобны», — сказал юноша и, сделав шаг вперед, уселся перед Нином, сделав пару глотков предложенного вина. «Старший, позвольте узнать, зачем вы пришли ко мне?» — нервно спросил Нин. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 39.1. «Самый загадочный отец Да». Юноша в белом рассмеялся, отвечая Нину. «Молодой друг Цзинин, вы слишком нервничаете. Вы даже не знаете, кто я, но спрашиваете меня, что я здесь делаю. Вы не слишком нетерпеливы?» — Нин пробормотал про себя. «Нервный, чистый Янь, истинный бессмертный только что уселся перед ним. Как он мог не нервничать?» После этого конклава Нин понял, что если бы вы не понравились внеземному богу, он не обратил бы на вас внимания, даже если бы вы были так называемым гением. В конце концов, существует очень много гениев, но многие ли из них смогут преодолеть небесное бедствие, чтобы стать небесным бессмертным? Гораздо меньше станет истинными бессмертными. «Осмелюсь спросить, кто вы, старший?» — спросил Нин. «Беззаботная фигура трех царств, родившаяся в эпоху древнего исконного мира, где я получил свой дао. Я лорд Цзян», — вздохнув, ответил юноша. «Я редко блуждаю по внешнему миру и даже когда делаю это, редко использую свое имя. Так что, очень немногие люди знают обо мне. Я просто сказал тебе свое настоящее имя», — сказал Цзян и весело подмигнул Нину. Нин облегченно вздохнул и немного расслабился. Казалось, что этот человек не причинит ему вреда. «И кстати, не обязательно звать меня старшим. Обращайся ко мне как к брату», — успокоил Нина лорд Цзян, отчего Нин слегка опешил. «Брат Цзян, чтобы чистый Янь, истинный бессмертный, просил называть его братом». Нин не был дураком, и естественно он понял скрытый смысл этого послания. «Однако, похоже, вы не успокоитесь, пока не узнаете о цели моего визита». С этими словами Цзян бросил взгляд на малышку Цин и гончую белой воды. «Пусть ваши духовные звери пока погуляют». «Конечно», — немедленно ответил Нин. С этими словами дядя Уэйт и малышка Цин испарились. Истинный бессмертный может убить его одной мыслью, и естественно Нин не собирался ему перечить. Во дворе остались только Цзи Нин и лорд Цзян. «Полагаю, вы уже догадались, что я пришел по приказу моего наставника, чтобы заполучить вас», — с улыбкой спросил Цзян. «Другими словами, мой мастер хочет взять вас на обучение, и вы станете моим младшим братом-учеником». Услышав подобное, у Нина перехватило дыхание. Он не мог промолчать. «Тогда брат Цзян, ваш мастер?» – вопросительно выпалил Нин. «Безусловно, он является одним из самых главных правителей трех царств, уровня Да отца», – ответил лорд Цзян. Глаза Нина загорелись. Это было то, о чем подумал Нин, когда человек дал ему указание называть себя брат Цзян, и уже тогда начал догадываться, к чему это приведет. Но, услышав полное объяснение, он все еще не мог поверить в реальность происходящего, насколько это было потрясающе. «Да, отец, чтобы стать чемпионом этого конклава, он сражался как лев и шаг за шагом ковылял к своей цели, но, в конце концов, отец Да, багровый свет не взял его в ученики. В свою очередь, небрежный Даос был избран учеником великого императора Сюаню. Нин не мог с этим ничего поделать и уже смирился с тем, что стал учеником более низкорангового практика чистого Янь. Но теперь появился истинный бессмертный по имени лорд Цзян, сказав, что представляет своего мастера. «Цзи Нин», — раздался в голове Нина внезапный голос желтого медведя. Лорд Цзян сказал, что он родился в исконной эре и получил свое дао в ту эпоху. «Но, я никогда не слышал о подобном». Также он сказал, что его мастер, отец Дао. «Вам стоит выяснить, какой именно отец Дао. Некоторые отцы Дао из трех царств были хорошими друзьями моего мастера, Даоса Три Жизни, но были и те, кто были его смертельными врагами. Не становитесь учеником одного из своих смертельных врагов. Учитывая зрение отцов Дао, если вы познаете Дао от него, то рано или поздно он узрит намеки на правду и обнаружит, что между вами и Даосом Три Жизни есть связь. Если вы станете учеником одного из своих смертельных врагов, тогда вы подставите себя». Нин моментально пришел в себя, будто его окатили из бочки с ледяной водой. «Осмелюсь спросить, кто Дао отец?» — поинтересовался Нин. Слушая рассказ об Дао отце, Нин прочел в глазах лорда Цзяна истинное благоговение. Мастер родился из исконного хаоса и был хорошим другом с Пань Гуинюевой. В исконный период он прославился тем, что убил множество демонических богов на уровне отцов Дао. Его имя известно во всех трех царствах, но очень немногим удавалось видеть его вживую. Буддист Сангха, даосский путь, он мастер обоих. Он знает обо всем, что происходит в трех царствах. У него много учеников, но очень немногие знают об этом. С точки зрения того, кто является самой загадочной фигурой в трех царствах, это безусловно мой мастер. Услышав подобное, Нин просто ошалел. Кто же он такой? Гора внутреннего сердца, полумесяц трех звезд, патриарх Субхути. С огоньком во взгляде улыбнулся Цзян, смотря на Нина. Это он, полумесяц трех звезд, самый загадочный отец Дао, самый скрытный отец Дао. Сбивчиво затараторил взволнованный голос желтого медведя в голове Нина. «Цзи Нин, вы сорвали джекпот». «Да, ахахаха, ты на самом деле сорвал джекпот. Патриарх Субхути знает о вас, он действительно знает о вашем существовании. Вы действительно настолько впечатлены им?» — мысленно спросил Нин медведя. «Конечно, вы не представляете, насколько он могущественен. Цзи Нин, позвольте мне сказать вам так, с точки зрения техники обучения, патриарх Субхути определенно является одной из самых несравненных фигур трех царств. То, что сказал вам этот лорд Цзян, все истинная правда. Патриарх Субхути действительно произвел множество грозных учеников. Однако у патриарха Субхути есть правило: всякий раз, когда ученики, которых он обучал, покидают его, если только он не дает своего разрешения, им запрещено рассказывать другим, что он их мастер. Таким образом, даже в Исконной Эре, уже было много могущественных и, казалось бы, независимых странствующих бессмертных, которые фактически находились под командованием патриарха Субхути. Обычный народ об этом не знает, но мой мастер, отец Даа трех жизней, знал. Он точно знал, насколько грозным является патриарх Субхути, возбужденно рассказывал гигантский желтый медведь в голове Нина. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 39.2. Самый загадочный отец Даох, Нин спросил, неужели он настолько загадочный? Конечно, он действительно самый загадочный отец Даа. С абсолютной уверенностью сказал гигантский медведь, в трех царствах даже Паньгу или Нюева не были столь таинственными, как он. Фактически, по сей день никто даже не знает, где находится его имение. Без его разрешения никому не позволено даже говорить об этом. Имение главных правителей трех царств со временем все же находит. В конце концов, крупные правители часто взаимодействуют друг с другом и часто приглашают своих хороших друзей в гости. Патриарх Субхути многих брал в ученики, а также приглашал друзей к себе в имение. Но будь то ученики или друзья, кто бы то ни был, после ухода из его имения они никогда не смогут найти его вновь. Не стоит забывать, что все его друзья так же, как и он, находятся на уровне истинного бога. После того, как однажды побывав в его поместье, почему они не могут найти его снова? Разве это не странно? Разве это не таинственно? Какой же он загадочный? Подумал пораженный услышанным Нин. Отцы Даа были главными правителями трех царств, которые контролировали божественные Даа. Для отца Даа посетить какое-то место и после не суметь найти его снова, весьма странно, не так ли? Никто не знает, где находится его имение. Даже его ученики, которые много лет тренировались в поместье, по-прежнему не могут найти его после ухода. Если патриарх Субхути не дает своего одобрения и разрешения, никто из них не может вернуться, тяжело вздохнул желтый медведь. В прошлом, мой мастер Даос Три Жизни однажды сказал, во всем исконном мире, из всех основных правителей, мать Нюева будет считаться номером один с точки зрения способности к выживанию, но сразу после нее был легендарный и таинственный патриарх Субхути. Патриарх Субхути, он настолько скрытен, что остальные крупные правители не могут найти даже его имение. Насколько велики его навыки выживания? Спросил Нин. Гигантский желтый медведь вздохнул. Если бы мастер обладал навыками выживания патриарха Субхути, он определенно оставался бы жив и по сей день. Услышав все вышесказанное, Нин замолчал, переваривая информацию. Это был величайший отшельник среди главных правителей трех царств, а его способности к выживанию превосходила только мать Нюева. Патриарх Субхути тренируется как в буддизме, так и в даосизме. Одной лишь мыслью он узнает обо всех делах, что творятся в трех царствах. Его сила просто непостижима. Лорд Цзян рассказывал, что патриарх Субхути убил многих демонических богов. Хотя я мало что знаю об этом, скорее всего это правда. Наверняка существовали отцы Даа и истинные боги, которые пали от его руки, сказал желтый медведь. Какой же он могущественный, задумчиво размышлял Цзинин. Самое главное, что мастер Даос Три Жизни и патриарх Субхути были настоящими друзьями на всю жизнь до самой смерти. Взволнованно напомнил медведь, это была настоящая дружба длинная в жизнь. Взаимоотношения между ним и мастером были даже ближе, чем отношения мастера с отцом Даа Багровым Светом. Когда мастер создавал это подводное поместье, он даже просил патриарха Субхути оказать ему помощь. Ах, теперь Тонин окончательно понял, насколько близки были отношения между Даосом Трех Жизней и патриархом Субхути. Учитывая статус патриарха Субхути, он определенно нам не повредит, изрек гигантский желтый медведь напоследок. Пока Цзинин мысленно беседовал с гигантским желтым медведем, на его лице проявились следы неподдельного удивления и легкого волнения. Наблюдая за этим, лорд Цзян засмеялся. Мой мастер узнал о делах трех царств во сне. Он увидел конклав в вашем мире Великой Ся. Казалось, будто он лично смотрел на то, как проходит конклав. В процессе этого, никто кроме тебя не заинтересовал моего мастера. Кроме того, мастер поручил мне передать послание. Он велел мне спросить, как твои дела, маленький желтошкурый медведь? Спросил лорд Цзян и продолжил, и также добавил, что после того, как я передам послание, вы согласитесь пойти со мной. Пульс Нина бешено ускорился. Маленький желтошкурый медведь, он говорил о духе подводного поместья. Цзинин, должно быть, в своем сне о трех царствах патриарх Субхути увидел твою звездную руку. Видимо, он догадался, что ты наследник мастера. Вот почему он лично послал за вами лорда Цзяна, взволнованно заговорил медведь, не медлите, идите же скорее. Пока вы будете у патриарха Субхути, мы можем узнать о том, что случилось с мастером. Похоже, дух подводного поместья действительно хотел знать, жив ли его мастер или мертв. В то время, пока Нин и лорд Цзян болтали, в поместье короля Яня прибыл король Ци. Это не конклав бессмертной судьбы. Почему ты пришел ко мне? Со смехом спросил король Янь. Из-за Цзинина, конечно, рассмеялся в ответ король Ци, его императорское величество отправился навестить дядю, мастера неувядающего. Вы же знаете его характер. Он не любит учить студентов и является крайне одиноким человеком. Тем не менее, поскольку это был приказ отца Дао, мастер неувядающий согласился принять Цзинина своим учеником. Ой, мастер неувядающий, меч бессмертия, а Нин прирожденный меч бессмертия. Он вполне подходит для обучения Цзинина. Однако, я все же волнуюсь из-за дяди неувядающего, обеспокоенно произнес король Янь. Тебе не о чем беспокоиться, покачал головой король Ци, я здесь по приказу его императорского величества, чтобы отдать талисман мастера неувядающего Цзинину. Кажется, Цзинин действительно станет учеником мастера неувядающего, сказал король Янь. На самом деле из-за своей внучки король Янь надеялся, что Цзинин станет учеником лучшего учителя. Однако из истинных бессмертных в команде отца Дао Багрового Света, единственным мечом бессмертия был мастер неувядающий. За оживленной беседой они и не заметили, как пришли к бессмертной усадьбе Цзинина. Цзинин, призывно крикнул король Янь. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 41. Быстрое отправление у входа в бессмертное имение Нина. Нин вышел к входу, чтобы поприветствовать их. Увидев их, он тут же с уважением сказал: «Приветствую, король Янь, король Ци, Цзинин, прибыли хорошие новости», сказал король Янь со смехом. О, Нин был поражен. Хорошие новости, неужели великий император Ся нашел истинного бессмертного чистого Янь, чтобы тот взял его в ученики? Король Ци со смехом сказал: «Его императорское величество искал младшего ученика брата, меча бессмертия неувядающего. Меч бессмертия неувядающий – это истинный бессмертный чистого Янь. Он очень силен и полностью овладел великим Дао меча. Он довольно знаменитый меч бессмертия в трех царствах, он вполне подходит для твоего обучения». Нин мягко кивнул. «Меч бессмертия неувядающий, Цзинин», – сказал король Янь пониженным голосом. «Этот меч бессмертия неувядающий довольно высокомерен и одинок. Ты должен быть осторожен с ним и быть очень уважительным». Сердце Нин дрогнуло. Уважать своего мастера было само собой разумеющимся. Этого не нужно было говорить. Но если король Янь, будучи небесным бессмертным, описывает истинного бессмертного чистого Янь, меча бессмертия неувядающего, как высокомерного и отчужденного, Нин подумал про себя. «Я полагаю, что меч бессмертия неувядающий не просто отчужденный и высокомерный. К счастью, мне вовсе не нужно выбирать его в качестве моего мастера. Не говори лишнего», — король Ци нахмурился. Король Янь засмеялся, ничего не говоря. «Цзинин». Король Ци махнул рукой, и перед ним появился маленький лазурный меч. «Это талисман меча бессмертия неувядающего. Я передам его тебе. Все, что тебе нужно сделать, это сломать его, и меч бессмертия неувядающий придет, найдет тебя и увезет. Помни, ты должен раздавить его в течение 10 дней. Через 10 дней талисман автоматически исчезнет. К тому времени, учитывая характер меча бессмертия неувядающего, он, вероятно, не примет тебя как ученика». Нин тут же принял талисман. «Я понимаю, талисман сейчас в твоих руках, а сейчас я уйду». Король Ци улыбнулся Нину, затем повернулся и ушел. Король Янь тихо прошептал: «Меч бессмертия неувядающий имеет довольно плохой характер. Ты должен это помнить. Кроме того, перед тем, как отправиться к своему мастеру, дай Сию и знать. Тебе не нужно сообщать мне об этом. Я буду молиться, что, когда ты уйдешь, ты сможешь узнать некоторые реальные способности и что в будущем ты преодолеешь свое небесное бедствие и станешь беззаботным и несвязанным бессмертным». Нин почувствовал, что король Янь заботится о нем. «Спасибо, король Янь. Цзинин запомнит это». «Хорошо». Король Янь немедленно ушел. Несколько мгновений спустя, Юичи Сиюи прибыла в поместье Нина. «Сестра». Нин не хотел расставаться с ней. Он действительно собирался уйти, Но это было не из-за меча бессмертия неувядающего, скорее, чтобы встретить самую таинственную верховную силу трех царств, патриарха Субхути. После этого отъезда, вероятно, пройдут десятилетия или столетия, перед тем, как он сможет вернуться. Братишка, Сиюэ села, а затем взяла Нина за руку. Ее глаза были полны слез, но это были слезы радости. Мы были вместе 2 или 3 года, но настало время расстаться. Однако, не чувствую себя несчастной. Это твой шанс взлететь на небеса. Хотя ты не смог стать учеником Дао Отца, все равно неплохо стать учеником истинного бессмертного чистого Янь. Нин действительно хотел рассказать своей двоюродной сестре, что он принял патриарха Субхути как мастера. Однако, когда он поздоровался с королем Янь и королем Ци, лорд Цзян сказал ему: «Помни, что ты не можешь никому рассказывать об этом». Симан Сюнь, узнав об этом, может помешать этому. Он мог бы даже обратиться за помощью к Дао Отцу Багровому Свету, который стоит за ним. Это вызовет проблемы. «Сестра, после того, как я покину мир Великой Ся, тебе нужно позаботиться о себе», — сказал Нин. «Не позволяю себе страдать из-за своей ненависти к клану Пламя Юности. В будущем я преодолею свое бедствие и стану небесным бессмертным. К тому времени дело с кланом Пламя Юности будет намного проще». «Правильно, правильно», — Сиюэ кивнула. «Я поняла, я поняла». Они болтали в течение длительного периода времени. Сиюэ ушла, когда небо стало совсем темным. В пределах бессмертного поместья. «Брат Цзян, что мне делать с этим талисманом меч бессмертия неувядающего?» Нин вытащил маленький лазурный меч. «Если я сокрушу его, меч бессмертия неувядающий придет забрать меня. Если я не сокрушу его, он рассеется естественным образом. Дай его мне», — со смехом сказал одетый в белый лорд Цзян. Он протянул руку, и маленький лазурный меч влетел в нее. «В конце концов, этот мир Великой Ся является частью территории Дао Отца Багрового Света», — лорд Цзян сказал со смехом. «Мы не можем быть слишком дерзкими. К счастью, когда истинный бессмертный принимает ученика, ученик должен быть готов. Если ты не сломаешь его в течение 10 дней, то меч бессмертия неувядающий предположит, что ты не хочешь принимать его в качестве своего мастера, и никто не узнает, что ты на самом деле выбрал патриарха Субхути в качестве своего мастера. Вероятно, они подумают, что ты путешествуешь во внешнем мире. Даже если они поймут это после твоего возвращения, ты уже станешь достаточно могущественным, а потому все и так узнают, что ты ученик патриарха Субхути. Ну и что? В трех царствах мой мастер не часто появляется. Нин кивнул. А что с моими 2 духовными зверями? Ты можешь взять своих духовных зверей в полумесяц 3 звезд, сказал одетый в белый Цзюнь. Однако они не смогут выбрать себе учителя. Пока я могу их взять с собой, все нормально. Нин многократно кивал в восторге. Если это все, мы можем отправиться прямо сейчас, сказал одетый в белый лорд Цзян. Верно. Нин кивнул и тут же позвал. Дядя Уэйд, малышка Цин. Малышка Цин подлетела, обернувшись вокруг руки Нина. Дядя Уэйд тоже пришел. «Дядя Уэйд, малышка Цин, мы готовимся покинуть мир Великой Ся», — сказал Нин. «Оставить мир Великой Ся?» Они оба были поражены. «Оставить этот мир, как?» — спросила малышка Цин. Нин повернулся, чтобы спросить. «Брат Цзян, где находится полумесяц 3 звезд?» «Полумесяц 3 звезд. Он состоит из серповидного крючка и 3 звезд. Скажи мне, что это за символ?» — сказал с улыбкой одетый в белый лорд Цзян. «Крюк и 3 звезды, символ сердца?» Сразу понял Нин. Правильно, символ, сердце. Полумесяц 3 звезд, это поместье мастера. 3 царства обширны, но никто не может найти расположение имения мастера. Это место, место, куда можно пройти только через сердце, место, которое ты найдешь своим сердцем, сказал одетый в белый лорд Цзян. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 42. Быстрое отправление. Нин сразу почувствовал, что это несравненно таинственно. Полумесяц и 3 звезды – это действительно символ сердца. Это имя, которое патриарх Субхути дал своему пещерному имению, довольно интересно. Патриарх Субхути – полумесяц 3 звезд. Нин начал вспоминать один из мифологических фантастических романов, которые он прочитал в своем мире – «Путешествие на Запад». «Путешествие на Запад» – это роман, написанный древними людьми, который включал в себя Паньгу, Мюеву, патриарха Субхути и других. Однако не упоминалось о 3000 миров или 3 триллионах второстепенных миров. Нин отправился в царство мертвых и был реинкарнирован, прежде чем узнать несколько вещей о трех царствах. Теперь же Нин понял, что каждый мир разделяет некоторые легенды, особенно те, которые касаются таких грозных фигур, как Паньгу, Нюева, Хау и Куафу, что обсуждались бесчисленными людьми из трех царств. Такие романы, как «Путешествие на Запад», были подвержены еще более древним легендам. Например, легенды Паньгу, устанавливающие небеса, или Нюева, создающие человечество, исходили не из путешествия на Запад. Собственно, в мире Великой Ся также были романы и литература о разных богах и бессмертных. Эти романы даже записывали рассказы о божественных способностях, таких как божественная трансформация или светоч драконьего глаза, которые составлялись в различные истории. Некоторые из этих историй были реальными, а другие были ложными. Некоторые даже неправильно называли имена. Возможно, в древние времена на Земле существовали настоящие бессмертные культиваторы. Фактически, некоторые люди на Земле могли быть реинкарнированными бессмертными, которые разбудили свои предыдущие воспоминания, и поэтому оставили некоторые легенды миру. У трех царств есть бесчисленные легенды, и многие из них собраны в романы. Однако истинные секреты трех царств остаются мне непонятными, хотя я убивал свободных бессмертных и получил наследие Даоса три жизни. Нин вздохнул про себя. Почему предыдущий исконный мир был разрушен и превращен в 3000 основных миров и триллионы второстепенных? Кто на Земле напал на 6 путей реинкарнации? Это были тайны. Полумесяц трех звезд, поместье одной из главных сил трех царств, и самое таинственное место. Хотя я всегда оставался в пределах полумесяца трех звезд, я действительно не знаю, где это. Мне нужно, чтобы мастер вел меня туда, чтобы вернуться. Одетый в белый лорд Цзян со вздохом сказал: «Пойдем». «Верно», сказал Нин. Мгновенно он собрался. Нин стоял на траве рядом с рекой, малышка Цин обвелась вокруг его руки, а гончая белой воды рядом с ним. Одетый в белый лорд Цзян сказал: «Это путешествие продлится несколько десятилетий или даже дольше. Тебе нужно что-нибудь сделать». Нин мягко покачал головой. Ничего не было. Причина, по которой он оставил командорство неподвижных вод, была в преследовании пламенем юности. Он сказал, что уедет на очень долгое время. Юйвэй уже тренировалась в Дао, он уже попрощался с сестричкой Юичи Сиюи перед отъездом. Он также попрощался со своими собратьями-учениками Черно-Белого колледжа. «Тогда пойдем». Одетый в белый лорд Цзян призвал облако, появившееся под их ногами. Облако полетело вверх, неся лорда Цзян, Цзинина и гончую белой воды, быстро взымая в небо, полностью минуя ограничительные заклинания, когда они летели глубоко в пустоту. Вскоре они достигли самой высокой части неба. Лорд Цзян махнул рукой. Тусклая, извивающаяся пустота над ними мгновенно разорвалась, и появился коридор. В коридоре можно было смутно видеть искаженный радужный свет. «Поехали». Одетый в белый лорд Цзян бросил небольшой лазурный меч, и он упал вниз на многие десятки тысяч километров к земле. Затем он привел Цзинина, малышку Цин и гончую белой воды в пространственный туннель. Вжух. Пространственный туннель быстро закрылся. Все вернулось к нормальной жизни. В мире Великой Ся больше не существовало Цзинина. Прошло 12 дней после конклава бессмертной судьбы. Император Ся находился в боковом зале Дворца Небесного Света, сидя в позе лотоса с закрытыми глазами. Император Ся внезапно открыл глаза, показав растерянный взгляд. Зачем пришел младший ученик, брат неувидающий? Вскоре молодой человек вошел в боковой зал. Слуги и охранники не видели его вообще. «Старший ученик-брат», — сказал меч бессмертия неувидающий. «Младший ученик-брат, почему ты пришел ко мне?» — озадаченно спросил император Ся. «Это 12-й день. Талисман, который я тебе дал, уже давно рассеялся». Меч бессмертия неувидающий покачал головой. «Раньше я не беспокоился и не приходил. В конце концов, Цзинин не сломал талисман. Но поскольку это было указанием учителя, я отправился в этот мир Великой Ся. Если Цзинин будет готов, я дам ему еще один шанс стать моим учеником». «Что ты сказал?» Император Ся был в шоке. «Цзинин не сломал талисман?» «Правильно, он не сломал его». Меч бессмертия неувидающий покачал головой. «Но Цзинин давно покинул поместье короля Янь. Я думал, что из-за того, насколько ты высокомерен и отчужден, ты просто не сообщил мне». Император Ся был ошеломлен. «Я даже провел расследование. Он больше не находится в императорской столице Великой Ся. Лу Дунбинь, Махастхамапрапта, они не дошли бы до того, чтобы оскорбить Даа отца ради этого маленького собрата, не так ли?» Неужели Цзинин слишком молод? Он стал чемпионом конклава, но не смог стать учеником Дао отца, и поэтому в своем гневе он решил не принимать истинного бессмертного чистого Янь в качестве своего мастерства и вместо этого остался сам по себе. Меч бессмертия неувядающий холодно фыркнул. О, вы говорите, что он давно покинул императорскую столицу. Если это так, то старший собрат-ученик, я уже сделал все, что мог. Этот вопрос уже не имеет никакого отношения ко мне. Поговорив, меч бессмертия неувядающий повернулся и ушел, быстро покинув этот главный мир. Он действительно совсем не заботился о Цзинине. Он отправился сюда только из-за указаний своего мастера. Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 1.1. Старший ученик Дао отца Вжуух. Изнутри разорванного открытого пустого коридора можно было увидеть искаженный радужный свет. Одетый в белый лорд Цзян привел Цзинина, гончую белой воды и малышку Цин в переход через этот пустой коридор. Нин внезапно удивился. Гончая белой воды и малышка Цин тоже были в шоке. Это было потому, что цвета этого пустого коридора колебались от огненно-красного, что делало его похожим на туннель из огня, до голубовато-синего, из-за чего казалось, что они двигаются через туннель с водой, и, несмотря на то, что они летели по этому коридору всего ничего, они все еще летели. «Брат Цзян», — сразу спросил Нин. «Почему мы летим через этот коридор пустоты так долго? Может ли это быть, что путешествие через пустоту всегда длится так долго?» «Нет», — одетый в белый лорд Цзян покачал головой. «Обычно, чтобы оставить крупный мир, после того, как вы разорвете ткань пространства, вы можете легко покинуть мир и войти в бесконечную пустоту, а затем использовать великий телепорт и легко добраться до места назначения. Но местом, куда мы направляемся, является полумесяц трех звезд. Это самое загадочное место во всех трех царствах. Обычные методы совершенно бесполезны для того, чтобы добраться до места, где находится учитель». «О!» Нин слегка кивнул. «Не я сейчас контролирую этот туннель пустоты. Это мастер руководит нами», — сказал одетый в белый лорд Цзян. «Через этот туннель пустоты мы можем напрямую получить доступ к полумесяцу трех звезд. Сколько еще осталось?» Нин смотрел на пустоту туннеля, окружающего его. Он только что превратился в полностью черный как смоль цвет. Черный как смоль туннель скручивался и искажался, во время вращения вперед, заставляя Нина ощущать смутное чувство страха. Ему казалось, что если он будет погружен в искаженное пространство, он будет измотан до смерти. «Скоро, скоро», — сказал лорд Цзян со смехом. Вжух. Туманный мир внезапно появился после туннеля пустоты. Одетый в белый лорд Цзян, Цзинин и другие вылетели в мир. «Вот и мы». Лорд Цзян стоял в воздухе, на его лице был восторг. Он улыбнулся и взглянул на туманный мир. «Это полумесяц трех звезд?» Цзинин смотрел вниз. То, что он видел, было бесконечно обширным миром со многими городами. Он мог сказать лишь то, что этот мир огромный. Лорд Цзян сказал, это мир, который создал мастер. По размеру он сравним с миром Великой Ся. Сопоставим с Великой Ся, Нин, гончая белой воды и малышка Цин все кивали. Нин спросил, итак, патриарх лично основал этот мир, согласно легендам, сильнейшие эксперты трех царств способны создать несколько малых миров радиусом несколько десятков тысяч километров, но действительно ли можно создать мир, сопоставимый в размерах с миром Великой Ся? Ха-ха, мир исконной эры был создан Паньгу. По сравнению с различными главными мирами он был многократно больше, сказал одетый в белый лорд Цзян, качая головой и смеясь. Хотя мастер не может сделать того, что сделал Паньгу, он все еще может создать мир, который сопоставим в размерах с Великой Ся. Этот мир полностью отделен от внешнего мира. Он имеет свой собственный цикл реинкарнации и миниатюрное царство мертвых. «После смерти души из этого мира снова возродятся в этом мире», — сказал лорд Цзян со смехом. «Этот мир — фактически миниатюрная версия исконного мира Паньгу. Он полностью отделен от трех царств. Таким образом, даже другие крупные силы не могут войти в него». Нин, гончая белой воды и малышка Цин были втайне ошеломлены. «Полностью вне структуры трех царств, полностью автономный цикл реинкарнации. Главные силы действительно были невероятны. Гора внутреннего сердца находится в самом центре этого мира». Лорд Цзян указал вдаль. «Прямо вот здесь». Нин, гончая белой воды и малышка Цин подняли головы, чтобы посмотреть. Действительно, они могли смутно разглядеть очертания горы, которая витала в небе. «Поехали». Одетый в белый лорд Цзян, Нин и остальные полетели дальше. Парящие горы становились все ближе и ближе, и даже можно было разглядеть сказочных журавлей и двигающихся вокруг нее зверей. Вжух! Лорд Цзян, Цзинин и остальные взлетели на самую вершину горы, приземлившись на горную тропу. «Если мы пройдем по этому пути до самого верха, мы доберемся до места, где мастер тренируется в Да и преподает своим ученикам», сказал одетый в белый лорд Цзян. Нин и остальные последовали за ним. Горная тропа вела в гору, но, к счастью, там были каменные ступени. Немного прогулявшись, одетый в белый лорд Цзян повернулся и перешел на хорошо протаренный путь, который вел в горный лес. «Цзинин, пойдем со мной, чтобы встретить нашего самого старшего собрата-ученика». Самый старший собрат-ученик, Нин, был слегка озадачен, но последовал за одетым в белый лордом Цзян вглубь леса. Он был первым, кто последовал за мастером. «Вы не должны быть неуважительны к нему», сказал одетый в белый лорд Цзян. «Верно», Нин кивнул. Когда он шел вперед, он едва мог разобрать его голос. 1, 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8, 9 и 10, теперь падай. Когда раздался яркий голос, раздался хрустящий звук, за которым последовал грохот. Одетый в белый лорд Цзян и Нин двигались довольно быстро. Когда они приблизились к источнику голоса, они увидели, как упало огромное дерево. Промеж других деревьев Нин едва мог различить фигуру дровосека, одетую в травяные ботинки и травяную шляпу. Кожа лесоруба была смуглой и темной, одет он был просто. Одетый в белый лорд Цзян подошел. Старший собрат-ученик. Самый старший собрат-ученик, Нин, был ошеломлен. Этот лесоруб, он был их старшим собратом-учеником, дровосек перед ним казался абсолютно обычным и был одет в совершенно обычную одежду. Ум Нина был довольно проницательным, но как бы он ни старался, он не видел ничего особенного в потрепанных туфлях или оборванных одеждах. Они казались обычной одеждой, а не волшебными сокровищами. И, как бы он ни старался, он не мог ощущать никакого присутствия или ауры, исходящих от этого лесоруба. На самом деле Нин даже не ощущал ни малейшего намека на опасность, исходящую от него. Независимо от того, с какого угла Нин осмотрел его, этот дровосек казался обычным смертным. Вхух! Дровосек опустил свой топор на плечо, поправил одежду, а затем повернулся и сказал со смехом. «Ха-ха, так это лорд Цзян. Почему ты пришел ко мне?» Том 13. Полумесяц трех звезд. Глава 1-2. Старший ученик Да отца, по поручению мастера я отправился в мир Великой Ся, чтобы привести нашего младшего собрата-ученика. Я вернулся и решил привести его к вам, старший собрат-ученик, сказал одетый в белый лорд Цзян. Младший собрат-ученик, дровосек, посмотрел на Нина и внимательно осмотрел его. Его взгляд, однако, казался довольно обычным. Похоже, это не было ни малейшим проникновением. Он наш младший собрат-ученик. Его зовут Цзинин, и он в настоящее время просто адепт Ваньсин, сказал одетый в белый лорд Цзян. Цзинин, поторопись и воздай свое почтение нашему старшему собрату-ученику. Приветствую, старший собрат-ученик, сказал Нин, кланяясь. Лесоруб рассмеялся. Я всего лишь дровосек. Тем не менее, для того, чтобы вы были приняты учеником в таком молодом возрасте, мастер, должно быть, высоко вас ценит. Мастер очень добродушный, но вам все равно нужно много работать, чтобы не разочаровывать его. Верно. Нин кивнул. Хорошо, теперь можешь идти. Лорд Цзян, возьмите Цзинина и отведите его к мастеру, сказал лесоруб. Хорошо. Одетый в белый лорд Цзян немедленно увел Нина. Вернувшись на главную горную дорогу, Нин спросил озадаченный. Самый старший собрат-ученик, он же смертный, не так ли? Когда он видел подобных Лу Дунбиню и императору Ся, он мог ясно сказать, насколько они невероятны. Но, конечно, также возможно, и это было потому, что Лу Дунбинь и другие не прятали своих аур. Но этот дровосек, как бы ни старался Нин, он не мог почувствовать ни малейшего намека на его культивацию. На самом деле у дровосека даже были мозоли на руках, а на голове были белые волосы.